Глава 4. День тянулся ужасающе долго. Если быть точнее, то мне просто нечем было заниматься. Мне все показали, рассказали и продолжили заниматься своими делами, а я осталась предоставлена сама себе. Все предложения о помощи вежливо, но решительно завернули, так что оставалось слоняться по дому и ждать герцога. Конечно, я использовала это время, чтобы лучше узнать про охранные системы, запомнить расположение комнат и все такое, но это было лишним. Мне вполне хватило утренней экскурсии, чтобы это сохранилось в памяти. А еще с приближением вечера мне до безумия хотелось спать. Вторые сутки без сна — это вам не шутки. Так что к тому моменту, как на улице стемнело, я вовсю зевала, помирала от скуки, но так и не приблизилась к разгадке местонахождения сокровищницы. Хотя у меня на законных основаниях появилась возможность исследовать спальню. Но, как говорится, обломись, Мия. Как я ни старалась, ничего не выходило. Из дома, кстати, меня на самом деле никто не собирался выпускать. Нет, при желании я, конечно, могу сбежать, но открыто уйти не выйдет. Сказать, что я расстроилась, не сказать ничего. Поэтому одна неудачливая воровка все сильнее склонялась ко второму варианту. Уйти сейчас. Благо, материал для артефакта у меня был, чтобы как-нибудь вернуться потом. Но это подсказывала логика. А вот интуиция буквально орала, чтобы я не делала глупости и подождала развития событий. И я прислушалась к ней. Но, как выяснилось совсем скоро, моя интуиция та еще предательница. Весь ужас ситуации стал понятен, когда вечером явился герцог. То, что гад чешуйчатый был не в духе, осознали все, кроме меня. У меня была очень уважительная причина для этого, но ее никто даже не стал рассматривать. Я сладко спала в кресле герцогской спальни и даже не подозревала, что он явился домой и первым делом поинтересовался, где его новая служанка. Я так устала, что обычно чуткий сон в какое-то мгновение стал весьма крепким. Не услышала ни тяжелых шагов, ни то, как открылась дверь. В общем, проснулась я от громкого рыка на ухо, и спросонья так перепугалась, что поступила так, как и полагалось воровке, но совсем не подходила той невинной фиалке, которую я изображала. Ибо что делает сиротка, когда ее пугают? Теряет сознание. А я, машинально скатившись с кресла подальше от громких звуков, я вместе с этим со всей силы долбанула дракона по голени и помчалась в сторону окна. Точнее, я только потом поняла, кого именно я ударила, но инстинкты — вещь такая. Порой им невозможно сопротивляться. А я в момент побудки думала только о том, что на меня напали и надо срочно спасаться бегством. Перед этим нейтрализовать нападавшего. «Стоять!» Я так и застыла с приподнятым подолом платья и задранной ногой, готовая перелезть через подоконник. Резко обернувшись, увидела, как явно злой герцог идет ко мне и окончательно струхнула. Разум моментально провел оценку действия, отчетливо сказал, насколько мое поведение не подходит разыгрываемой роли, и судорожно искал варианты спасения. Но все, до чего я могла додуматься в это мгновение, это опустить юбку платья, саму ногу и уставиться на дракона, что с каждой секундой подходил все ближе. Он подавлял, как и его магия. А когда мужчина оказался совсем рядом и буквально навис над одной бедной несчастной воровкой, все, что я смогла сделать, это задрать голову и ошарашенно уставиться на него. Лучше бы не смотрела. Взгляд, пылающий проснувшимся вулканом, узкий зрачок, непроницаемо черный, как бездна, блики огня в темных прядях. Мощная грудь виднелась в вырезе рубашки, а мышцы на руках напряглись так, что ткань чуть ли не трещала по швам. Дракон был зол и раздражен. Но самое ужасное в том, что все это было направлено против меня. «Что все это значит?» — хрипло поинтересовался он. «Простите», — только и смогла вымолвить я. «Тебе объяснили твои обязанности?» — прищурился он. «Да, демонова отрыжка. Да я с детства не заикалась. А еще я была уверена, что никто и никогда не сумеет поколебать мою решительность. Но пока получалось так, что я была растеряна до нельзя. Губы пересохли, дыхание сбилось, а в горле словно комок появился, от которого никак не получалось избавиться. Сжав кулаки, я нервно выдохнула, облизала губы и заставила себя сглотнуть. Дышать стало легче, но вот уверенности в себе так и не прибавилось. Причем не получалось понять, почему все так сложно. Обычно я в разы быстрее беру себя в руки, а тут просто какой-то туман в голове и только одно желание — куда-нибудь спрятаться. Но не от того, что мне страшно, хотя и это тоже. Нет, причина в мужчине, стоявшем напротив. Вот скотина чешуйчатая. Может, я так на его магию реагирую? Я ведь чувствительна к ней. «Приготовь мне ванну», — рявкнул герцог, и сначала мне показалось, что я ослышалась. «Что?» — растерянно уточнила я, но отвечать мне никто не стал. Вместо этого дракон развернулся и направился по направлению к гардеробной, по пути снимая рубашку. О боги, Этот вид сзади, даже не учитывая, что брюки пока оставались на теле. Словно заворожённая, я смотрела и не могла отвести взгляда. Мне казалось, что я рассмотрела этот невероятный торс во всех подробностях еще ночью. Но теперь стало понятно, что на это, как и на огонь с водой, можно любоваться бесконечно. И эти ямочки на пояснице. Ямочки? Осознав, что герцог сейчас избавится от нижнего предмета своего гардероба, а я вовсе не уверена, что готова вновь лицезреть и вид спереди, я метнулась в ванную комнату, по пути судорожно вспоминая, что мне говорила Лирана Бенгт насчет того, какую именно ванну любит принимать дракон. И только когда я открыла краны, чтобы наполнить огромную чашу, больше похожую на бассейн, водой, до меня дошло, что вместо того, чтобы сбежать из покоев, я бросилась выполнять распоряжение герцога. А теперь уже что-то менять поздно. Одно было хорошо. Сон как ветром сдуло. Память моментально подкинула все пункты инструкций, так что ванну дракону я приготовила по всем правилам. Нужная температура, а жидкое мыло дало пышную шапку пены и терпко-горьковатый хвойный аромат с нотками цитруса. Невольно зажмурившись, я втянула носом воздух, отметив для себя, что и сама не отказалась бы поваляться в такой ванне. Только запах выбрала бы другой. Мята, ореховое масло, лимон, что-то такое. Снова оглядевшись по сторонам, вздохнула. Это была не просто ванная комната, а мечта. Золотистая, белая и рыжая мозаика покрывала стены, складываясь в неповторимый узор. И вроде никаких явных рисунков, но создавалось ощущение, что вокруг рассыпаны груды золота. Странное решение для ванной. Обычно их выдерживают в оттенках синего и голубого, подчеркивая назначение комнаты. Но драконы, видно, мыслили нестандартно. А может, их чешуйчатые мозги получили при рождении сдвиг, и они старались повсюду окружить себя ценностями так или иначе. Извращенцы, в общем. Не мозги, драконы. Или это мне такой попался? А в остальном много зеркальных вставок, причем они располагались не системно, но увеличивали пространство, делая его безграничным. И я с тоской думала, что если мне поручат его тереть, то на все остальные дела времени просто не останется. Сама чаша ванны размером с бассейн утоплена в пол и примыкала к стене, что изображало скалу. Хотя, скорее, и эта гора выглядела как огромный самородок, если учесть инкрустацию каким-то золотистым камнем. Но в самом деле не золото же это. Присмотревшись, осознала, что это на самом деле золото, и как-то совсем приуныла. Если быть честной, то меня пугали настолько богатые люди. Ну или драконы. Нет, я понимала, что брат короля не мог быть нищим, но все равно то, что я видела вокруг, напрягало. Опыт напомнил, что вот такие короли жизни обладают странным чувством юмора, не говоря про отношение ко всему вокруг. Частенько извращенцы во всех смыслах этого слова. К каждому нужно подбирать свой подход, и не факт, что получится поступить правильно. Пока мне везло вроде, но как долго это будет продолжаться? Присмотревшись, обнаружила еще один кран, спрятанный среди камней, и повернула его. Свет в комнате замерцал, некоторые лампы погасли, погрузив ванную в полумрак, отчего свет золота стал таинственнее и ярче. А откуда-то сверху скалы полилась вода, образуя собой водопад в отдельно взятой комнате. Демонова отрыжка. Романтика, чтоб ее. Но принять ванну в такой комнате захотелось ну просто неимоверно. Присев и подобрав температуру воды, заодно зачерпнув рукой немного пены, я поднесла ее к лицу и снова глубоко вдохнула аромат. И мне так он нравился, что это дико бесило. Меня не может привлекать ничего, что связано с герцогом. Он просто объект, который нужно ограбить. Никаких эмоций быть не должно. Да и ванна мне пока не светила. Точнее, у меня в покоях она была, хотя ей было ну очень далеко до шикарной герцогской, но прежде чем у нас с ней будет жаркое свидание, следовало удовлетворить герцога, чтоб его демоны переживали хорошенько. Остается только надеяться, что подготовкой ванны дело и закончится. Только я успела подняться, как услышала звук шагов и метнулась в сторону. Опустила голову, чтобы ненароком не наткнуться взглядом на обнаженное тело в опасной близости, если герцог вдруг заявился в ванную голышом. А затем и вовсе принялась рассматривать стену вместо натуры. Но любопытство — штука такая, неискоренимая. Так что несколько секунд спустя я скосила взгляд и выдохнула с облегчением, обнаружив, что у герцога, видно, проснулась совесть, раз он облачился в халат темно-винного цвета, расшитый золотом. Везде у него золото. Драконище. Он подошел к ванне, как и я только что. Присел на корточки и попробовал рукой воду. Хмыкнул. Покосился на меня, но при этом у него была такая довольная физиономия, что я пожалела, что не нашла каких-нибудь там уточек, чтобы запустить их в воду. Это сделало бы ситуацию смешной, а вовсе не такой волнующей и опасной. А затем случилось то, чего я так боялась. Герцог поднялся, снова посмотрел на меня и развязал пояс халата. Я едва успела отвернуться, лишая себя зрелища обнаженного дракона. «Хватит на сегодня с меня этих видов сзади и спереди. Я, между прочим, молодая и невинная девица. Хоть и воровка, а не служительница Аскла, которые работают в лечебницах и видят пациентов во всех видах». Едва не зарычав от злости, когда услышала довольный вздох и шум воды, что говорило о том, что мужчина погрузился в воду, я решила свалить подальше. «Стоять!» — услышала я приказ, не успев сделать и пару шагов по направлению к выходу. «Вы хотели что-то еще, милорд?» — как можно спокойнее поинтересовалась я. «Да», — лениво бросил он, не поворачивая головы и, как мне показалось, даже не открывая глаз. «Я устал. Разомни мне плечи и помоги помыться». Не знаю, как удержалась в это мгновение и не взвыла, подобно банши. Медленно повернулась, рассмотрела в полумраке мощные герцогские плечи, которые мне предстояло размять, влажные волосы, руки, раскинутые по краям ванны. Он что, серьезно? У меня сейчас такое состояние, что я готова его утопить, но никак не делать то, что он озвучил. И даже тот факт, что все остальное тело дракона скрывала шапка пены, никак не способствовал спокойствию. «Не люблю ждать», — столь же лениво заметил он, и я решилась. Приблизилась, несколько секунд постояла, размышляя, как дракон себе представляет весь этот процесс, но фантазия отказывалась работать, как и логика. Нет, конечно, я была в курсе, как работают купальщицы, но в ванну лезть я не подписывалась. И дело вовсе не в отсутствии купального костюма, просто сам факт. Бедные сиротки, а именно такую я усиленно разыгрывала, обычно лишаются чувств при виде обнаженного мужчины. Вот только падать в обморок в таком месте и компании чревато последствиями. Фантазия моментально подкинула несколько картинок вариантов развития событий. Я такая вся робкая и скромная, значит, лишаюсь чувств. Начнем с того, что падать на каменный пол в принципе больно, и не факт, что получится сгруппироваться. Вторая опасность — рядом бассейн, и я могу поскользнуться и свалиться в него, а там голый дракон. Но главная проблема, что раз мы с ним наедине, то и в сознание меня будет приводить он самостоятельно. В самом деле не побежит же он звать на помощь Лирану Бенгт. Уверенно решит, что сам справится. А дальше? А дальше вообще ужас. Логика подсказывала, что он не станет тратить время на одевание. Следовательно, бездна. Я в мокрой одежде на полу, а в сознание меня приводит герцог. Голый. Бррр. Такое счастье мне и даром не надо. Так что обморок откладывается. Но и в ванну не полезу. По тем же причинам. Голый герцог, к которому невольно придется прикоснуться, так или иначе. Да и мокрая одежда — слабая преграда для сохранения целомудрия. А я пока женщиной становиться не собиралась. Тем более с гадом чешуйчатым. Но помыть его все равно придется, как и сделать массаж. Иначе вся моя легенда летит в бездну и становится недостоверной. Хотя все, чего я на самом деле сейчас хотела — утопить мерзавца самоуверенного. «Мия!» «Я готовлюсь», — буркнула я и тут же прикрыла рот ладонью. «Да уж, язык враг мой». «Морально?» — поинтересовался герцог, чуть повернув голову. «Я никогда этого не делала», — всхлипнула я, возвращаясь к роли сиротки. «Уверен, ты справишься», — усмехнулся он. «Угу. Ладно, перед смертью не надышишься». Глубоко вздохнув, я подошла к краю ванны и присела на корточки. Плечи герцога, как и его голова, находились прямо передо мной, но я никак не могла решиться просто протянуть руку и коснуться его, потому что они дрожали. Обе руки. Проклятье. Но я девушка стойкая, решительная. Так что еще один глубокий вдох, а затем я устроилась поудобнее и положила обе предательски дрожащие конечности на плечи герцога. Закусила губу от нахлынувших эмоций, сжала зубы и не удержалась, глубоко втянув аромат мужчины. Как же потрясающе он пах. Этот невероятный мужской запах с нотками хвои, свежести и цитруса. Казалось, закрою я глаза и в ту же секунду почувствую морской бриз, что приносит на своих крыльях терпкий аромат фруктовых садов и соснового бора. Странная, причудливая смесь, но такая притягательная, что хотелось вдыхать ее снова и снова. «Сильнее!» — прозвучал очередной приказ. Осознав, что поглаживаю плечи дракона, и мне так это нравится, что хочется мурлыкать от удовольствия, я резко отпрянула и ошарашенно уставилась на макушку герцога. Мне не может нравиться касаться его. И плевать на эти мышцы, перекатывающиеся под загорелой кожей. Про запах и вовсе молчу. Это же полный кошмар — любить цитрус и хвою в одной смеси. «Я сказал сильнее нажать, а не убрать руки», — недовольно заявил герцог. «Да чтоб его! Ненавижу гада чешуйчатого!» Но делать нечего. «Да, милорд», — скромно обронила я, возвращая руки ему на плечи. От прикосновения перехватило дыхание. Не позволив поддаться панике, а я была крайне близка к этому состоянию, провела руками по плечам, на этот раз осознанно разминая мышцы, и поняла, что сейчас взорвусь от бешенства и злости. на себя. Потому что да, мне нравилось то, что я делала. Я даже не знаю, как описать свои эмоции, ибо у меня резко закончился запас слов, кроме одного. Мощь. Эмоции сводили с ума, и я бы превратилась в безвольное нечто. Как та пена в ванне, если бы не одно спасительное чувство. Злость. На себя, на дракона, на всю ситуацию, в которой я оказалась. Именно злость придавала мне силу, как следует, проминать мышцы дракона, не обращая внимания на туман в голове, волнение, страх. Все сильнее и сильнее с каждым движением, пока не услышала довольный стон. Да чтоб его, ненавижу. Дракон вот прямо сейчас чуть сполз в воду, прикрыл глаза и явно наслаждался происходящим. Но я точно не хотела такого результата. Резко выдохнув, я решила, что с массажем пора заканчивать. Что он там еще заказывал? Помыть его? О да, я сделаю это. Вот только не так, как дракон того ожидает. А еще следует поторопиться, потому что пены в ванне стало подозрительно меньше, а я все еще не готова снова изучать вид спереди. Решительно выдохнув, я взяла губку с края ванны, опустила ее в воду, чтобы она как следует пропиталась водой, а потом, что было сил, шлепнула ее на голову дракона. «Что за...» — рявкнул он в одну секунду, очнувшись и привстав в ванне. Осознав, что если он еще немного поднимется, то у меня будет сразу вид с обеих сторон, я переместила губку на плечи, надавливая на них, явно намекая, чтобы он не пытался тут восстать во весь рост и во всех подробностях. По логике и этикету мне еще рано о них знать. «Аккуратнее!» — недовольно заметил он, но остался на месте, слава всем богам. «Да, милорд», — робко отозвалась я. «Простите, но эта губка такая тяжелая». И снова шмяк ее ему на голову. «Получай, гад чешуйчатый!» В самом деле, как могут такие тонкие пальчики, как у меня, держать эту огромную губку, да еще пропитанную водой? Никак. Но дракон ничего на это не сказал, а я восприняла это как одобрение и следующие пару минут от всей души слегка побила дракона губкой. Но учитывая, что я добавила на нее жидкого мыла, что при каждом шлепке взбивалась в густую пену, восполнявшую не только уменьшающийся запас в ванне, прикрывающий вид спереди, но и превративший всего дракона в такое большое безе, пахнущее лимончиком и сосной. «Мия!» Сначала я не поняла, что меня зовут, поглощенная процедурой. Но когда мое безе вдруг уплыло из моих рук, нырнув, так и застыло с поднятыми руками. Герцог всплыл у золотой скалы уже без меренги на голове, и я снова насторожилась, особенно учитывая, что теперь он повернулся ко мне лицом. «Да, милорд». «Дальше я сам», — хрипло выдохнул он. «Иди и подготовь мне постель». «Тьфу на тебя, гад чешуйчатый! Я только во вкус вошла». «Да, милорд», — откликнулась я, поднялась и метнулась вон из ванной. «Подготовь постель». Нет, у дракона точно проблемы с логикой и мозгами, иначе он бы понял, что в одиночку это сделать почти нереально. Я еще в первый раз оценила размер кровати и до сих пор считала, что даже для мужчины размера герцога это слишком огромная ложа. А еще этот гад чешуйчатый совсем не ценил труд прачек. Им же это стирать. И судя по тому, что я сейчас видела, белье заменили утром. Ночью оно тоже было свежим, а значит, каждый день ему постель меняют. Хотя у богатых свои причуды. Впрочем, если быть откровенной, я бы тоже не отказалась каждый день на чистом засыпать. «Так, Мия, снова ты не о том думаешь. Тебе надо быстренько подготовить постельку для дракона, пока он там безешку с головы смывает, и поскорее удрать, а заодно еще раз обследовать комнату, пользуясь отсутствием хозяина спальни». Этим я и занялась, то и дело поглядывая на дверь, но снова ничего. И все же я понимала, что отгадка рядом. От стен по-прежнему ощущалась магия, а значит, я просто чего-то не учла, не заметила. То же самое касалось и картины на стене, которая сейчас выглядела как обычное полотно. Никакой магии. Странно. Рассмотрев ее со всех сторон, потрогав камни в раме, сейчас будто спящие, я так и не обнаружила способ ее активировать. Однозначно что-то не то происходит в этой спальне. Складывается впечатление, что вся магия уснула или просто спрятана. Последнее вероятнее всего, и мне необходимо разгадать эту загадку. Увы, время прошло быстрее, чем мне того хотелось. Вздохнув и с грустью осознав, что очередной порцией работы служанки никак не избежать, я оставила в покое стены, подошла к кровати и начала складывать огромное покрывало. Когда закончила, едва подняла его и с трудом переместила на кушетку. Откинула одеяло, поправила подушки и даже не стала пакостить, решив, что удовлетворила жажду мести, когда побила герцога губкой. Отошла на пару шагов, довольно осмотрела получившийся результат и только сейчас заметила, что герцог стоит в дверях и пристально на меня смотрит. Если честно, сердце пропустило удар, когда я увидела его. Не голый, что прямо порадовало. Но и того, что я видела, оказалось достаточно для новой порции волнения и неразберихи в голове. Дыхание сбилось, и я, как заворожённая, рассматривала герцога, поймав себя на мысли, что он красив и порочен, как один из древних богов. Пусть Арквелл и проклятый темный бог. Наверное, все дело в драконьей магии, не иначе. Но дракон невероятно притягивал к себе. Хотелось приблизиться, прикоснуться, понюхать. Дикие и странные желания. «Я закончила, милорд», — бодро отрапортовала я, дав себе мысленного подзатыльника. «Поменяй», — бросил он. «Что?» «Поменяй», — прищурился он, не отрывая от меня взгляда. Растерянно посмотрев на постель, я перевела взгляд на дракона, не понимая, что ему нужно. Чистое выглаженное белье без единой складочки, приятно пахнущее травами. Что его не устраивает? Хочет другое? Но это глупо. Подавив очередной приступ злости, я мотнула головой, заставляя взять себя в руки, и на всякий случай решила уточнить. «Вы хотите, чтобы я сняла это белье и застелила новое?» Я непонятно выразился. Дракон вздернул бровь. «Скотина крылатая». Уставившись на него, от всей души жалея, что не утопила его в ванной, я пыталась придумать, как мне действовать. Одно я осознавала точно. Высказать все то, о чем я думаю, невозможно, но и просто так спустить приступ самодурства нереально. Конечно, я понимала, что все потуги одной маленькой воровки, слишком неудачливые, как показывают события последних дней, покажутся герцогам несущественнее трепыханий мошки, но гордость требовала, чтобы я и не вздумала выполнять абсурдное требование. Варианты, что именно предпринять, проносились в голове один за другим, пока я не уцепилась за один из них. «Да, милорд», — скромно заметила я, а затем пошла ва-банк. Первым делом стащила одеяло на пол, скинула туда же все подушки, а потом вернулась к кровати, ухватилась за простыню и, что было сил, потянула ее на себя. Естественно, я никак не могла от такого рывка остаться на ногах, ведь я маленькая, хрупкая и слабенькая. Так что новое падение и, конечно, потеря сознания, несмотря на мягкое приземление, благодаря всем этим подушкам. Герцогу не нравилась постель, я его от нее избавила. Конечно, меня снова будет мучить совесть, что служанкам придется этим заниматься, но в данной ситуации главное, что не я буду ползать, как муравей, по огромной кровати, демонстрируя вид сзади, а этот гад чешуйчатый будет наблюдать и развлекаться. Ну уж нет. И в постельку герцогскую я не должна попасть. Ведь как таковой постели сейчас нет. А если у него там какие желания в теле появились, то после такого точно должны пропасть, сменившись заботой. По крайней мере, я на это очень надеялась. Как и на то, что лапать меня он не будет, как и рвать платье. В общем, лежала я себе на мягких подушках, изображая припадочную, и ждала хода дракона. Надо сказать, он особо не торопился меня спасать. Прошло несколько бесконечно долгих секунд, прежде чем он приблизился, пощупал пульс, на этот раз на руке, а не на очередной выпуклости, а затем подхватил меня на руки, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие, чтобы не выдать себя эмоциями, что опять предательски жаждали разбушеваться. Я вела себя тихо, как мышка, которая намеревалась спереть кусочек сыра из миски кота и дышала через раз, не говоря уже про какие-либо телодвижения. Наверное, я хорошо играла, и мне поверили. На удивление, не облапали, если не считать, что дракон снова решил обязательно обнюхать цветочек в моем лице. И нюхал так обстоятельно, что будь на моем месте хрупкое растение, у него бы все лепестки сорвало от такого шумного дыхания. Ну да ладно, пусть нюхает, переживу. Для меня главным было, чтобы меня не искупали в шикарной драконьей ванне и не возложили на не менее шикарную, но все же герцогскую кроватку. Когда прошло еще несколько секунд, я поняла, что меня куда-то несут. Затем в нос, помимо пряной порции сосны с лимоном, пахнуло свежестью. Звук шагов мужчины стал гулким, и я осознала, меня таки вынесли из спальни и куда-то перемещают. Еще через минуту стало понятно, куда. Ура! Ура! Герцог не совсем потерян для общества и совести. Меня принесли в мою комнату, аккуратно положили на кровать и заново обнюхали. Нет, точно извращенец, но терпим. Будь я в сознании, можно было бы сказать, улыбаемся и машем, но, учитывая обморок, не шевелимся и дышим через раз. Герцог поднялся только когда в комнате появилась Лирана Пенкт. «О боги, что опять?» — воскликнула она. «Думаю, Мия перенервничала», — немного помолчав, заявил дракон. «Снова упала и потеряла сознание. Сейчас спит. Пусть все так и остается. «Мне кажется, она недоедала в последнее время», — шепотом сказала домоправительница. «Исправьте это. Вызовите целителя утром. Хочу понять, в чем причина частых обмороков. И да, распорядитесь перестелить мне постель». «Будет сделано, милорд». Она ушла, но я не торопилась открывать глаза, ибо знала, гад чешуйчатый все еще рядом. Мало того, он сел на край кровати, и я каждым сантиметром тела чувствовала его взгляд. Вот хоть убейте, но я не понимала его. Мотивы. Поведение это дурацкое, распоряжение глупое. Как и в случае с комнатой, я осознавала, что чего-то не учла и не заметила. Но за что браться, чтобы распутать этот клубок? Ответа не было. Еще и целитель этот утром. Вот прямо совсем не вовремя. А потом я на самом деле заснула и даже не поняла, как долго еще дракон таращился на меня. Извращенец, одно слово.